Мы одно тело любви. Пища, питье, деньги, одежда, жилище. Все земные принадлежности – ничто. А человек – все. Все ничто пред человеком. Человек бессмертен по душе своей. А все вещественное – тлен и эфемерно, все вещественное – как прах. Все Божие, ничего нашего. Человек, дорожи достоинством человека, как образа Божия, и во время нужды его не жалей ему материальной помощи.